Поджидать князя под Каменцем было еще хуже. И решил Кривонос двинуться к востоку, к самому Братславу, чтобы, избежав встречи со своим заклятым врагом, соединиться с Хмельницким. Правда, он понимал, что, сделавши такой крюк, ко времени вряд ли поспеет, однако, по крайней мере, загодя будет знать, чем окончится дело, и позаботиться о собственном спасении. А тут ветер принес новые вести, будто Хмельницкий уже разгромлен. Слухи эти, как и прежние, намеренно распускал сам Скшетузский. В первую минуту несчастный атаман совсем растерялся, не зная, что делать. Но потом решил, что тем паче надо идти на восток, да поглубже в степи забраться. Вдруг там на татар наткнется и под их крылом схорониться сможет. Однако прежде всего захотел Кривонос эти слухи проверить и стал спешно выискивать среди своих полковников надежного и бесстрашного человека, которого можно было отправить в разъезд за языком. Но задача оказалась нелегкой, охотников не находилось, к тому же не на всякого атаман мог положиться, а послать надлежало такого, который бы, попадись он неприятелю в руки, ни на огне, ни на колу, ни на колесе планов бегства не выдал. В конце концов Кривонос нашел такого человека. Однажды ночью он велел позвать к себе богуна и сказал ему: «Послушай, Иван, дружище, Ерема идет на нас с великою силой, знать погибель наша неминуча. И я слыхал, что идет. Мы с вами, батьку, об том уже толковали. Только зачем погибать-то? Несдержимо. С другими бы справились, а с Еремой не выйдет. Боятся его ребят. А я не боюсь. Я целый его полк положил в Василевке, в Заднепровье. Знаю, что не боишься. Слава твоя, молодецкая, казачья, его княжьей стоит. Да только я ему не дам бою. Не пойдут ребят. Вспомни, что на раде говорили, как на меня с саблями да кистенями кидались, мол, я их на верную смерть вести задумал. Пошли тогда к Хмелю. Там и крови, и добычи будет вдоволь. Говорят, Хмели уже региментарии разбили. Не верю я этому, батька Максим. Хмель хитрый лис, без татар не ударит на лях. И мне так думается. Да надобно знать точно. Мы б тогда треклятого Ерему обошли и с Хмелем соединились. Но сперва все надо разведать. Кабы нашелся кто, кому Ерема не страшен, да отправился в разъезд и языка взял, я б тому молодцу полну шапку золотых червонцев насыпал. Я пойду, батька Максим, но не червонцев ради, а за славой казачьей молодецкой. Ты моя правая рука, идти желаешь? Быть тебе у казаков, добрых молодцев, головою, потому как Еремы не страшишься. Иди, сокол, а потом проси, чего хочешь. И еще я тебе скажу, кабы не ты, я бы сам пошел, да нельзя мне. Нельзя, батьку, уйдете, ребята крик подымут, скажут, спасаете шкуру, и разлетятся по белу свету, а я пойду приободряться. А конников много попросишь? Нет, с малой ватагой и укрыться легче, и тяжком подкрасться, но с полтыщи молодцев возьму. А уж языков я вам приведу, головой ручаюсь, и не простых солдат, а офицеров, от которых все узнать можно. Езжай быстрее, в Каменце уже из пушек палят ляхам на радость и на спасение, а нам безвинным на погибель. Выйдя от Кривоноса, богун тотчас принялся готовиться в дорогу. Молодцы его, как водилось, пили мертвую, покуда костлявые не приголубят. И он с ними пил, наливался горелкой, буйствовал и шумел, а под конец повелел выкатить бочку дегтя и, как был в бархате и парче, бросился в нее раз, другой с головой окунулся и крикнул: «Ну вот и черен я, как ночь, матушка, не увидеть меня ляжскому оку!» Потом, покатившись по награбленным персидским коврам, вскочил на коня и поехал, а за ним припустили под покровом тьмы верные его молодцы, напутствуемые криками «На славу! На счастье!». Между тем Скшетузский добрался до ермолинцев. Там, встретив отпор, учинил над горожанами кровавую расправу и, объявив, что наутро подойдет князь Ерема, дал отдых утомленным лошадям и людям. После чего, созвав товарищей на совет, сказал им: «Покамест Господь к нам благоволит. Судя по страху обуявшему мужичье, смею предположить, что нас везде за княжеский авангард принимают и верят, будто главные силы идут следом. Надо подумать, как бы и впредь обман не открылся. Еще кто заприметит, что один и тот же отряд всюду мелькает?» «А долго мы так разъезжать будем?» — спросил Заглоба. «Пока не узнаем, каковы намерения Кривоноса». «Ба! Эдак можно и к сражению не поспеть в лагерь». «И так может случиться», — ответил Скшетузский. «Весьма прискорбно», — заявил Шляхтич. «Под Староконстантиновым только вошли в охоту. Немало, конечно, мы там бунтовщиков положили, но это все равно, что льву мышей давить. Так и чешутся руки». «Погоди, сударь, может, тебя впереди поболе, нежели ты думаешь, ждет сражений?» — серьезно ответил Скшетузский. «О, а это каким манером?» — с явным беспокойством спросил Заглоба. «В любую минуту на врага можно наткнуться. И хоть не для того мы здесь, чтобы ему оружием преграждать дорогу, защищать себя все же придется. Однако вернемся к делу. Расширить надо круг наших действий, чтобы сразу в разных местах о нас слыхали, непокорных для пущего страху кое-где вырезать и слухи распускать повсюду, потому, полагаю, следует нам разделиться». «И я того же мнения», — подхватил Володаевский, — «будем множиться у них в глазах, и те, что побегут к Кривоносу, о тысячах рассказывать станут». «Твоя милость, пан поручик, нами командует, ты распоряжайся», — сказал Подбипятка. «Я через Зинков пойду к сладковцам, а смогу то и дальше», — сказал Скшетузский. «Наместник Подбипятка отправится вниз, к татарискам. Ты, Михал, ступай в Купен, а пан Заглоба выйдет к Сбручу под Сатановым». «Я?» — переспросил Заглоба. «Так точно. Ты человек смекалистый и на выдумке гораздый. Я думал, тебе такое дело по вкусу придется. Но, коли не хочешь, я космачу вахмистру отдам четвертый отряд». «Отдашь? Да только под моим началом!» — воскликнул Заглоба, внезапно сообразив, что получает командование над отдельным отрядом. «А если я и задал вопрос, то лишь потому, что с вами жаль расставаться». «А достаточно ли у тебя, сударь, опыта в ратном деле?» — полюбопытствовал Володаевский. «Достаточно ли опыта? Да аист еще, вашу милость, отцу с матерью презентовать не замыслил, когда я уже многочисленнее этого водил разъезды. Всю жизнь прослужил в войске, и доселе бы не ушел, кабы в один прекрасный день заплесневелый сухарь колом не встал в брюхе, где и застрял на целых 3 года. Пришлось за животным камнем податься в Галату. В свое время я вам об этом путешествии расскажу во всех подробностях, а сейчас пора в дорогу». «Поезжай, сударь. Да не забудь впереди себя слух пускать, будто Хмельницкий уже погромлен, и князь миновал Проскуров», — сказал Скшетузский. «Без разбору пленных не бери. Но если повстречаешь разъезд из-под Каменца, постарайся любой ценой языка добыть, до такого, чтобы осведомлен был о кривоносовых планах. Прежние реляции были весьма противоречивы». «Самого бы Кривоноса встретить! Но чтоб ему отправиться в разъезд пришла охота! Ох, и задал бы я ему перцу! Можете не сомневаться, любезные судари, эти мерзавцы у меня не только запоют, запляшут». «Через 3 дня съезжаемся в Ермолинцах. А теперь в путь, кому куда вышло», — сказал Скшетузский. «Только людей берегите». Через 3 дня в Ермолинцах повторили Заглоба, Володаевский и Подбипятка.